20 января Остерман дал знать своему двору, что накануне заботливый сейм кончился с довольную конфузией. Против прежнего сейма число недовольных, если не устроилось, то, по крайней мере, удвоилось. Остерман хвалился, что самые вредные замыслы противной партии не удались. Первое покушение этой партии состояло в том, чтобы ее приверженцам, бывшим во французской службе и впредь в нее поступающим, выхлопотать повышение чина против офицеров, остающихся в Швеции, что дало бы французскому двору свободное поле для умножения своих креатур и господства в офицерском производстве. Но это не удалось. Потом старались отсрочить будущий сейм на 6 лет и постановить, что сейм не должен быть созван прежде этого срока, даже и в случае неприятельского нападения. «Мы, — писал Остерман, — употребили все силы, чтобы и это не прошло, ибо в противном случае враждебная партия пустым предлогом опасности с нашей стороны могла привести в движение целую армию. Не меньше чувствительна ей была неудача предложение отправить в Финляндию войска для крепостных работ, ибо эту неудачу пресеклись ее замыслы произвести на наших границах движение, хвастаться в Константинополе, получить выгоды от Франции, заставить наш двор требовать объяснения и превратить это объяснение в угрозы. Злоба графа Ферзена дошла до того, что он сказал двоим благонамеренным: «Ваше требование, чтобы не посылать войск в Финляндию, есть требование русское». Те отвечали: «А ваше упорство в поддержке предложения есть французское. Государство, по милости Франции, уже дважды было вплетено в войну, и потому не может терпеть, чтобы это случилось и в третий раз». Благонамеренным удалось удержать одного из своих прежних депутатов в банке. Этим выиграно, по крайней мере, то, что можно знать, как там будут идти дела. Одним словом, в течение этого месяца сила наших соперников была очень ослаблена, и они принуждены были во многом уступить, чему доказательством служит назначение пенсии всем отрешенным сенаторам и недопущение дальнейшего гонения благонамеренных. Наша партия совершенно бы разрушилась, если бы я не успел после праздников возвратить сюда благонамеренных и содержать их, занявши денег у банкира в ежедневном ожидании обещанных мне 50 000 рублей. Выведите меня из наисильнейшего беспокойства высылкою этой обещанной суммы. Я бы не отчаялся выполнить и другого вашего предписания, ввести благонамеренных сенаторов опять в Сенат, если бы не было недостатка в деньгах, и мог я отважиться на продление сейма. Но от английского двора требуемые 18 000 фунтов вовсе не были присланы, и от датского не было ничего получено. Также, если двор выхлопотал уплату своих долгов, то и это произошло от невозможности продлить сейм, не имея денег, тогда как со стороны короля и королевы розданы были знатные подарки. Не говорю уже о содействии кронпринца, который унизился до того, что пригласил к своему партикулярному столу бургомистра Шанца и призвал к себе оратора крестьянского чина, которого уговаривал более 2 часов. Остерман был выведен из наисильнейшего беспокойства. 50 000 рублей были ему посланы. Вслед за тем он сообщил своему двору программу или завещание секретной комиссии, как должно было поступать до будущего сейма. Прежде всего предписывалось сохранение мира. Почему запрещалось вступать с другими державами в оборонительные союзы, равно как приступать к северной системе? Ибо это преступление не только сходно с шведским интересом, но и странно несообразительно. Естественно, дружественными Швеции державами обозначены Франция и Турция, потом Испания и Австрия. Теснейшее соединение с Англией должно быть отклонено, потому что эта держава самая завистливая относительно шведской торговли и промышленности. Русский двор – самый опасный для Швеции сосед, и потому теснейшее соединение с ним неестественно и невозможно, но должно отстранять все, чтобы могло повести к нарушению доброго согласия. Императрица написала на этом донесении Остермана, чтоб в своем тестаменте государственные чины не говорили, однако всякий швед, любящий свою вольность, признать должен, что Россия есть твердейшая подпора их вольности, что графу Остерману надлежит предписать твердить почаще шведам, привязанным к вольности своей. В феврале прусский посланник при шведском дворе Кокций объявил Остерману именем своего государя, что брат королевский принц Генрих намерен летом посетить сестру свою королеву шведскую, и что Фридрих II даст ему наставление склонить королеву на лучшие против настоящих мысли. А между тем Синклер с сообщниками твердил, что пока королю не дана будет полная власть, до тех пор никакого порядка в делах не будет, и этим господам тем легче было действовать, что большая часть градоначальников принадлежало к их партии. Английский посланник объявил Остерману, что по окончании сейма уже два раза получил от своего министерства уведомление о французском замысле произвести внезапный переворот в шведской конституции, и что дело будет окончательно улажено, когда наследный шведский принц приедет во Францию, что герцог Шуазель с нетерпением требует. Злонамеренные уже составили в глубочайшей тайне план новой формы правления и старались преклонить к своим видам и благонамеренных. Те волновались, но Остерман писал Панину зловещие слова. «Вашему сиятельству самим по бытности вашей здесь обыкновенная робость благонамеренных известна. В конце концов, для их поддержки Остерман требовал денег». Принц Генрих приехал в Швецию. Как видно, действительно целью поездки было склонить шведскую королеву на лучшие против настоящих мысли, что видно из следующего письма принца Генриха к брату королю. «Кажется, интригам Шуазеля посчастливилось только в Швеции. Франция постоянно поддерживала свою партию в этом королевстве со времени Густава Адольфа. Теперь она совершенно взяла верх. К такому счастью сестра не привыкла. Боюсь заодно с вами, любезнейший брат, чтобы она не дала благополучию влечь себя. Трудно уметь остановиться, когда счастье благоприятствует».